Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 31 мая 2017 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Константин Зеленин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Подмосковья. До новой исторической эпохи осталось 157 дней. И я вот думаю, надо прогулки показать. Потом будем говорить уже о каких-то других вещах. Так, это у нас... Я не понял. Азов. Так, очень хорошо. Так. Альметьевск. Так, Ангарск. Арсеньев. Астрахань. О, в день пограничника гуляли. Барнаул. Барнаул, привет. Да, привет. Барнаул всегда с танками, пушками. Да, Площадь Победы. Братск. Великие Луки. Владимир. Волгодонск. Воронеж. Выборг. Екатеринбург. Елец. Енисейск. Иркутск. Так, Швейн-Ателье, салон Штор. Интересное там здание. Так. Искитим. И тоже пограничный, пограничный столб, да. Казань. Сегодня только с Казанью общались. Привет. Так. Калуга. Красиво они эти делают галочки. Угу. Комсомольск на Амуре. Там теплее, чем здесь, представляешь? С трудом. Кораблино. Ну, у нас такое представление неправильное все-таки о Дальнем Востоке. Нам кажется, что там холодно, а там совсем не холодно. Красноярск. Курск. Липецк. Минск. Минск — это очень хорошо. Нижнекамск. Нижний Новгород. Новокузнецк. Новомосковск. Новосибирск. Орел. Пенза. А? Дайте звук, плохо слышно, пишут. Совсем тихо. Давай. Я, может быть, тихо говорю. Петрозаводск. Ростов-на-Дону. Рязань. Рязань, привет. Да, тут у нас из Рязани. Соратник из Рязани. Соратник, да. Так, Смоленск. Пишут, разверните микрофон. Может быть, его отпустить надо. Так, что ли? Смоленск. Стерлитамак. Сургут. Тольятти. Тюмень. Уфа. Хабаровск. Черногорск. Чита. Энгельс. Так вот, мои земляки. На этом тогда закончим. Так. А? Да, давайте сейчас. Давай, звук прибавляй тогда. Будет цыкать, пусть будет цыкать. Будете брать громче, пусть они получат громче. Сейчас. Да. Нет, должно быть хорошо. Пока у нас там, наверное, плохо будет слышно. Да, пока, наверное, звук. Здесь все нормально. Звук тут максимально. Да. Ну, вот все. А почему? Ну это максимум. Ну ладно, значит, будем говорить громче. Это нужно оборудование другое. Понятно, хорошо. Давай говорить громче. Сегодня, значит, день российской адвокатуры. Поздравляем всех наших друзей-адвокатов. Игоря Левханова, прежде всего. Сергея Бадамшина поздравляем. Я также Сашу Иванову поздравляю. Игоря Игнаткина. Ну, многих, в общем, кого забыл, прошу прощения. В общем, всех-всех адвокатов, которые помогают нам, которые работают с нами, которые просто дружат с нами и так далее. В общем-то, вот такие вот дела. Значит, когда мы про рифкоины расскажем? Значит, я предлагаю сразу. А я предлагаю наоборот, в конце. В конце? Да. Давай оставим интригу. Да, да, да. Сегодня отмечается Всемирный день без табака. Вот он причем всемирный. У нас я твиттер свой немножко реанимировал и написал там так: сегодня Всемирный день без табака и Всемирный день, и всероссийские годы без еды, без денег, без здоровья, без образования, без человеческих прав и свобод. Так что вот отмечается Всемирный день без табака. Рекомендую всем, кто еще не бросил бросать курить. Да, бросай курить, вставай на лыжи. К сожалению, на лыжах сегодня стоять еще дороже, чем курить. Слабый звук, да, пишут. Ну, не знаю, что делать теперь. Вот я лично курил очень многие годы. Курил и кубинские сигары, и солдатский жетан. В общем, самые такие ядреные табаки, такие, при которых Беломор, в общем-то, уже это так, баловство какое-то там, или прим какая-нибудь. А бросил 12 октября 2002 года, так как-то попал в больницу, потому что сразу за 200 шандарахнул давление, и все, и потом я бросил, никакого давления у меня не было. Поэтому я рекомендую всем, если не хотите в ящик, то надо вначале бросить курить. Помнишь, как в том анекдоте, когда мужик приходит к врачу и говорит: доктор, там этот плохо, то-то-то-то-то. Он говорит: вы пьете? Он говорит: нет. Курите? Он говорит: нет. А какие у вас есть вредные привычки? Он говорит: никаких. Он говорит: очень жаль, потому что если бы вы курили и бросили, вам было бы значительно легче. То есть это уже край. У каждого есть, в общем-то, возможность. Что там со звуком? Ну, не тролли. Потому что у некоторых на разных гаджетах по-разному этот звук. Я вот убежден, что это там на плане. А? Компрессор надо специально. Ну, значит, в общем, надо. Валя говорит, надо кучу-кучу денег для того, да, чтобы... Ладно, да ладно, звук... Слава, говорите в микрофон. Ну, ладно. Эскимо просят, эскимо хотят. Так, вот как так будем, да. Хорошо, будем говорить в микрофон. Так, и, значит, вот тут... Промерис. Сейчас я посмотрю, подожди, что, какой промерис. Сейчас я... Новости какие у нас сейчас... Не-не, это не то. Самолет в США экстренно сел из-за загоревшегося ноутбука. Это Samsung загорелся. Не самолет, конечно, загорелся ноутбук Samsung. Это то, про что мы говорили, что такие вещи будут происходить. То есть еще могут и случаться аварии, поэтому надо внимательными быть. И я бы вообще запретил сдавать в багаж телефончики там, планшеты, а пусть бы люди таскали их с собой. Почему бы пропустили во Владивостоке пьяным голым? А, да, да, ну это... Да, сегодня также с да, это же... Твиттера. Да, это, да, такой был твит: во Владивостоке пьяный голый мужчина устроил скандал в такси. Я написал: наверное, считал, что он трезв, одет и остроумен, поэтому и бурханил. Потом Вячеслав спросил: я, наверное, придумал этот термин, или он когда-то встречался? Я зачитаю, когда он встречался. Когда? Что такое бурханить? Вопрос. Любой, кто побывал на Байкале, знает значение слова бурханить. Что это такое? Иными словами, это воззывать к бурхану и попросить, чтобы бурхан обеспечил рыбой, погодой, спокойным морем, а главное, дорогой на Байкале без происшествий. Теперь у этого слова будет второе значение. То есть бурханить — это значит вести себя очень некрасиво, думая, что ты ведешь себя красиво, вести себя как идиот, бычиться и так далее. То есть видишь, как здорово. То есть, сразу будет второе значение слова бурханить. Да. Так, что у нас еще? Полиция раскрыла детали ненашумевшей погони за коровой со стрельбой в Махачкале. То есть всю Махачкалу напугали, потому что они думали, что там, в общем-то, какие-то, наверное, ну кто на корове? Ну, понятно, что в Махачкале мусульмане. А если представляешь, если бы это было в буддийской какой-нибудь стране, то буддисты подумали, что, наверное, корове мчится Эрлих Хан. То есть князь подземного мира, но он же на коровах, а просто его не видят. Они визуально не наблюдают. И поэтому, я думаю, стрельба бы еще больше напугала. Хотя и там напугала, но вот полицейские говорят, что корова была бешеной, как в фильме, помнишь, это «Маска», да, когда говорит, собака была бешеной, пришлось застрелить. Уж не знаю, так ли это, но вообще какое-то странное сообщение, тем более, что оно... Там, говорят, очень сильно всех всколыхнуло и напугало. Здесь не сообщение, а само действо. В чате пишут, когда в Дагестан, ребят, как можно к вам ехать, когда вы так бурканите? Да, с коровами-то. В Москве заработала горячая линия о выплатах пострадавшим при урагане. Да, тут даже телефон дают, так что не дай бог, если вы пострадали, то 8-495-623-2005. И 8-495-625-58-75. Вот такие телефончики. 495-623-2015. И звоните все и говорите, что вы пострадали. Да, так что если вы пострадали, не дай бог вас убили, то вам дадут 1 000 000. А если не убили, а просто пострадали, то 500 тысяч. И вот МЧС объявил штормовое предупреждение в 22 регионах России. То есть, вот... Нет, 80 с чем, я уж и не помню. Да. Но в любом случае, представляешь, то есть, как все испугались. То есть, это называется... И вот МЧС предупредил о сильном ветре и грозе в Москве в ночь на 1 июня. То есть, это как есть народная поговорка «после пожара и...» Насос, да, да, и насос. Поэтому, ну, ничего смешного, люди погибли, убытки колоссальные. И рассказывают о том, что самое противное во всей этой истории, вот самое противное, то, что ветер был 23 метра в секунду. Можете себе представить, что такое 23 метра в секунду, это вообще нет нифига. Это я когда службу нес, на такой ветер даже внимания мы не обращали. 23 метра, это вообще ерунда. Но вот это здесь оказалось, что это критично. И вот Матвиенко поручил разобраться, почему гидрометцентр не спрогнозировал шквал. А Вильфанд и заявил, что все они передали МЧС. А почему МЧС? Не вовремя сообщили. В общем-то, они не знают. То есть, в общем, даже видишь, они пишут, что 22 метра в секунду. Вот разные. От 22 до 25 метров в секунду. Но в любом случае это полная ерунда. То есть для такого города, как Москва, ну представляешь, а если это будет шторм там F1, да, хотя бы F1, который там Америка, например, переживает там, я не знаю, там, постоянно. Я не говорю уж о чем-то страшнее. Я вот забыл сказать, что сегодня мне ВКонтакте написал предупреждение, то есть не смс-ка пришла, как это раньше делали, а ВКонтакте. Да. Тарифы на газ и воду под Москвой с 1 июля вырастут почти на 4%, а также вырастет проезд в подмосковных электричках, ну и так далее. В общем, короче, с 1 июля вырастет все. И не только в Подмосковье, это просто в Подмосковье как... что случилось? Щелчки начались. Ну, не пишут в чате. Ну, они просто... А из-за чего? Ну, вот из-за клипинга. Микрофон надо потише или его подальше. Понял? Хорошо. Такие вот дела. Ладно, пусть будет... Подальше. Так вот. Власти Москвы отказали Навальному в шествии по Тверской 12 июня. Ну, то есть, что нужно тогда понять, что мы приходим все смотреть на несанкционированные шествия. Я предлагаю, да, пойдемте сходим, посмотрим, как Алексей Навальный не будет ходить. Да, ну, надо еще понять, что будет, потому что на улице Перова вот предложили и на проспекте академика Сахарова. То есть опять предложили загнать вот всех в эту клетку. И понятно, что если он будет санкционирован, этот митинг там или шествие, то придет гораздо меньше людей. Потому что люди ненавидят все эти клетки, все эти загоны скотские такие. И если вы помните, в прошлый раз на Сахарова люди стояли в метро, потому что не могли выйти. То есть некуда было выходить, так много людей было. И вот в связи с этой новостью еще хочу зачитать объявление соратников. Убедительно просим вас помочь нам с организацией митинга 12 июня в Сарапуле, Удмуртия. Значит, просят вступить в группу, пишите там подробности, вам расскажут. Название группы «Требуем ответов 12 июня, Сарапул». Кто там в Удмуртии, кто может поучаствовать в этом. Я так понимаю, что она тоже несогласованная. Ну, значит, прийти посмотреть на несогласованную прогулку. Подписывайтесь. Это группа ВКонтакте. обсудим приличные подробности обсудим приличные переписки. Мэрия Казани предложила сторонникам Навального провести митинг в 7 утра на окраине города. Да, я думаю, что вот они не креативные, эти ребята, я имею в виду мэрию Казани. А сейчас должна появиться новая причина отказа, и она должна быть, что в этом месте в это время может случиться ураган. То есть вот вы дайте нам там, координаты, где вы будете собираться. Не, мы вам отказываем, потому что может случиться ураган. А может вообще вот время по всему городу. Представляешь, вот так вот раз приносит по всему городу ураган. Никак нельзя там вам проводить массовые мероприятия. Суд обязал Навального опровергнуть обвинение в адрес Усманова. Ну, никто и не сомневался. Если бы это был английский суд, я думаю, совсем другой был бы результат. Но это российский суд, то есть басманное правосудие. Да. И я так понимаю, что еще приняли решение, чтобы обязать Навального извиниться. Да? То есть, наверное, извинение должно выглядеть как в том еврейском анекдоте, когда Рабиновича назвали сволочью, помнишь? И суд принял решение извиниться. Тогда тот, кто назвал, сказал: Рабинович, вы не сволочь, но я извиняюсь. Вот. Ну, я извиняюсь, такой одесский анекдот. Вот. Здесь Навальный, я думаю, тоже должен выбрать такую же форму. Я прочитал, что он отказывается зря. Не надо отказываться, надо такую форму извинений выбрать, чтобы там вообще все было очень смешно. Ну, потому что это же в интернете надо извиниться. Можно, я думаю, что ролик наберет не меньше, чем про Димона. Бухан, да, не сволочь, да? Нет, ну это, извини. Там же можно придумать. Ну, я имею в виду примерно. Так что... Донат люди у нас не видят. Не знаю, ссылка есть, да? Да. Давайте сделаем рекламную паузу. Значит, сейчас YouTube показывает, нас смотрят 7239 человек, 1469 лайков. Мало, надо хотя бы 3500. Задать свой вопрос и поддержать проект вы можете, четвертая строчка сверху, донат. Также мы сегодня обновили PayPal, должен заработать. Попробуйте. Подписывайтесь на канал «Арт-подготовка» большими буквами латиницей. Плохие новости именно на этот контент. И следите сегодня за все передачи до конца. В конце будет интересное объявление. Интрига, да. Пишет, у нас какой-то дурак там что-то несет там и так далее. Вот ты понимаешь, ситуация какая? Если бы так было, то ты понял, что я несу. Понимаешь, потому что свой свояка видит издалека. Поэтому, наверное... Про вас Лавров сказал, вы посмотрите его известную фразу. Вот именно про вас он сказал. В Кремле появится советник по соцсетям. Представляете, то есть я написал в Твиттере, его кабинет будет рядом с кабинетом советников по курортам, по бутикам, по крутым тачкам. То есть, ну потому что что такое советник по соцсетям в Кремле? Тот, который будет советовать, в какой соцсети какой-то бабе там кремлевского какого-то мечтателя иметь свой аккаунт. Ну что он может посоветовать этим придуркам, этот советник, а? Что он скажет, да. Там надо взять Спилбергов, этих собрать из них совет, который... Залезть в ванну, Да. Чипсами. Да, это просто вообще... Им не нужны советники, потому что те советы, которые можно было бы дать, они не касаются соцсети, они касаются информационного мира. Советник по соцсетям, это, знаешь, с опозданием на как минимум 12 лет. 50. Ну, как минимум, я вот говорю. Поэтому, ну, навряд ли что-то это их как-то утешит. Не, ну, может быть, у кого-то должностенка такая, что будет что-то советовать, денег будет получать. Вот в чате тут разыгралась такая интрига. Вот арт-подготовки. Как зовут кота арт-подготовки? Барсик спрашивает. Давайте шлите варианты. Шлите варианты. Мы потом... объявим. И подарок лично я объявлю. И объявим, как зовут кота. Не надо. Это вот. Сейчас здесь кошечка. Да, кошечка тут лезла биться со Славой. Российских военных могут обязать отчитываться о публикациях в интернете. Да, это очень интересная тема, потому что, в общем-то, командование запрещало, я имею в виду частей там различных подразделений, запрещало какие-то аккаунты там ВКонтакте иметь, еще где-то. Но это было связано с ДНР, ЛНР. Тузик пишет, Вася, Димон. Да, Димон. А теперь официально Министерство обороны разработало законопроект. Представляешь, к что там должен иметь военный. То есть раньше просто говорили, ты пошел нафиг, никаких, чтобы не было там ВКонтакте, а теперь это законом они сделают, установят, представляешь, то есть и запретят. Это, то есть вот они там сидели и думали, что же запретить, надо запретить военнослужащему в интернет вылазить. Ну, это просто смешно. Это вообще просто не выдерживает никакой критики. Я говорю, это пытаются каждый день, вы сами видите, каждый день вот эти чмошники пытаются построить уже практически разрушенную плотину, залатать ее чем-то. Да? То есть они думают, что таким образом они защитятся от информационного мира. И как же они защитятся? Вот военнослужащему они прикажут, а жене его, там, я не знаю, а родственникам его могут они что-то приказать? Наверное, нет. Представляешь? И сейчас все это, фотографии родственники его могут там размещать, описать о нем что-то, могут, могут, все. И уже эта система вообще никак не работает. И анонимно он там может присутствовать, да? Как они его изобличат? Ну и даже изобличат, будет столько скандалов, будет очень все это смешно. Здесь на самом деле старые наши... Зритель. Веселый Роджер. Веселый Роджер, да. И угадал, как кошечку зовут. Ну, он знает, он как не угадал. Кота, да, он знал. Поэтому все. Он знал. А Роджер, спишемся позже. Да. Лента. Спасибо. Здание Академии РВСР. Хорошо кота назвали. Кот Ленин. Ленин. На самом деле много интересных. И Вячеслав Викторович. Здание Академии РВСН в Москве превратят в отель. Да, представляешь, взяли вот это здание, бывшее здание РВСН. Почему стало бывшим? Потому что их переселили куда-то там в Балашиху, да, и собирались там парламентский центр делать. То есть, когда отселяли, говорили, РВСН, конечно, лучше где-то там находиться в каких-то в Подмосковье, там, в Одинцово, в Балашихе, где они находятся теперь. Ну, это академия. Вот, и... Там нужно сделать парламентский центр. Причем, обрати внимание, парламентский центр, если ты помнишь, хотели делать сразу в двух местах. В трех. Я соврал. В трех меня можно за язык поймать. Первое место это Питер. Ну, там тоже под это все готовили. Средства даже были. Второе это вот это здание РВСН. И третье это Новая Москва, куда собирались перевести всех чиновников. И там тоже все под это готовили. И я думаю, может быть, даже и деньги попилили. Но потом решили, зачем доводить до ума старый проект, когда много новых и лучших. То есть, зачем пилить маленькие деньги, когда можно украсть все. И просто это бывшее, вернее, не бывшее, а здание действующее, но принадлежащее Академии РВСН, решили отдать каким-то людям, чтобы они сделали отели. Представляешь? То есть его забрали с тем, чтобы там парламентский центр был, ну так это основное, да, ну конечно парламент. А потом говорит, да ладно, не будет там парламентского центра, мы каким-то барыгам отдадим, они там отели наделают и будут кайфовать, получать бабки. И бабло распилим и на модернизацию, ну, да. И с барыг еще. Да. Вот Трамп предложил подписчикам Твиттера разгадать значение слова, боюсь неправильно прочитать, но ков-фе-фе. Ков-фе-фе. Ков-фе-фе. Ну, не знаю, наверное, он ошибся и написал кофе. Но вообще это тема дня. Там в Твиттере столько уже твитов на английском языке. Всех он удивил необычным твитом. Я так понимаю, просто что-то там или переписал, или не дописал и так далее. Я два раза не повторяю, не повторяю. Да-да-да. Или два раза не угрожаю, не угрожаю. Пишут, донаты не отображаются. Ну, донаты что-то мы... вообще стоит, не если честно. А, да. Вот, нет, идет. Донаты мы зачитываем вам. Зачитаем, да. На экране, Костя, говорят. Нет, на экране. Я понимаю, что на экране, я вот их физически вижу, за 31 число уже 1,5 страницы, и мы их зачитаем в конце передачи. Актриса Кэти Гриффин извинилась за фото с головой Трампа. Да, то есть она сфотографировалась с головой Трампа, держа его за парик, вызвала очень много нареканий у читателей там, и социальных сетей, ну, в смысле, у участников социальных сетей. И она в Твиттере извинилась. Я подумал, а если бы... Ну, я не думаю, что это как-то очень страшно и кого-то напугало там, хотя... Это дело вкуса, да, если кто-то с моей головой сфотографировался, я бы посмеялся. Вот, ну, как бы, наверное, поэтому я и не стригусь на лысо. А вот если бы с путинской головой, как бы его, ты думаешь, эта актриса бы и держала его за какое место? За нос или за ухо? Или за губу? Поэтому мои предки, как правило, оставляли растительность на голове, чтобы когда ее сшибут с плеч, можно было за что-то ухватиться. Трамп призвал мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон. Молодец. То есть, на самом деле, будут не мировые лидеры звонить, а пранкеры со всего мира, да? Он указал свой номер? Да нет, номер он не указал, но я не думаю, что его сложно как-то добыть, этот номер. Поэтому добудут и будут, значит, прикалываться. Мы еще очень много розыгрышей увидим. Причем розыгрышей Трампа. А еще самый будет крутизна, это когда позвонит какой-нибудь душка ему на этот номер, а тот его не признает и подумает, что это пранкер, и будет его троллить, и это будет очень смешно. Вот это вот будет самое, пожалуй, смешное, когда реального президента примут за тролля. А вот Рустам Гареев за пранкера, в смысле, да. Я сомневаюсь, что это запишут и выложат, потому что тот будет натуральный, этот будет натуральный, им будет стыдно. Ну да. Рустам Гареев поздравляет Игоря с профессиональным днем персонально. Спасибо вам от Игоря, Рустам. Спасибо. СМИ сообщили о решении США выйти из Парижского соглашения по климату. Да, странно. Вот представляешь, встречается G7. Говорит, что главные проблемы — это терроризм, Россия и климат. Вот уже минус климат. То есть Трамп уже климат вычеркнул, да, то есть решили выйти из Парижского соглашения. Ну, в Киотском соглашении США тоже не особо принимали участие, так что вот минус климат. Посмотрим, что дальше. Ну, для Трампа это принципиально, потому что вопрос климата поднимал Обама, и вопрос климата поднимал также Путин. Ну, зачем ему этот климат? Он просто вычеркивает и все. США успешно испытали перехватчик баллистических ракет. И вот это очень интересно, да, то есть много смешных новостей, там за ухо Трампа таскают, там за волосы голову его, там что-то еще, там Трамп какие-то слова путает в Твиттере, все очень смешно, но главное то, что система-то работает, да, то есть если здесь ползает робот, ну, условно робот, да, нечто, ползает с палкой в попе, да, а там перехватчики баллистических ракет уже реальные существуют, а это очень плохо. Потому что, ну, именно механизм сдерживания рассчитан на что? На то, что нет систем ПРО, то есть противоракетной обороны. Если будут запущены ракеты, значит, большинство из них, ну или какая-то часть, достигнет цели. А если какая-то часть достигнет цели, значит, всем будет плохо. И в Америке, и в Англии, и в России, и в Германии. И поэтому никто не посылает никуда ракет. Ну, потому что знает, что будет ответный удар. И знает, что при отсутствии какой бы то ни было полноценной системы ПРО, защититься нельзя. Сейчас, если защититься можно, если создан уже целая космическая система, да, противоракетная, если создана вот система противоракетная, состоящая из материальных противоракет, то есть не лазерами там жгут, да, если всякие харпы существуют и все такое прочее, то есть это система мер, это не одно какое-то устройство и не куча каких-то устройств, это совершенно разные вещи и разного порядка, но они все, судя по всему, эффективны. И дальше, в общем-то, события будут развиваться интересно. Пентагон подтвердил начало поставок оружия сирийским курдам. Да, вот эту информацию как раз все и ждали. Я думаю, что поставили оружие уже давным-давно. То есть я уверен даже, что сирийским курдам Америка поставила оружие до встречи с Эрдоганом, Трампа. Ну, чтобы как бы заднюю включить никто не мог. Вот сейчас уже все, так сказать, получили этому подтверждение. И это пока, значит, речь идет там о стрелковом оружии, боеприпасах, тяжелых пулеметах и так далее. Ну, я думаю, что осталось системы противовоздушной обороны, какие угодно, там носимые, возимые, там мобильные, в смысле, там какие угодно поставить, и будет уже что-то. Российские корабли нанесли ракетный удар по ИГИЛ возле Пальмиры. ИГИЛ запрещенная террористическая группировка. Я думаю, что люди, которые про предыдущий вопрос спросят, а зачем курдам система там противовоздушной обороны? Ну, потому что есть... у ИГИЛ нет самолета. Нет, ну там числятся какие-то 4, что ли, МиГ-21, но это полная фигня. Я думаю, что нет никаких этих уже самолетов. А реальная, конечно, авиация есть у турок. Да? Да. И вот я думаю, что курдам все-таки надо как-то небо прикрывать, и поэтому, я думаю, Трамп выкинет такой, в конце концов, фортель, то есть даст им эти системы, исходя из того, что у ИГИЛ якобы есть самолеты, и на всякий случай, ну и там ракеты могут прилететь, там еще что-то может прилететь, пусть сбивают. Российские корабли нанесли ракетный удар по ИГИЛ возле Пальмиры. ИГИЛ запрещенная террористическая группировка. Так. Интересно, запрещено. Зачем ты это говоришь? Нас вроде никто не обязывал, и нам совершенно по барабану. Вот, так, на всякий случай, да. Значит, адмирал Эссен и подлодка Краснодар шарахнула ракетами. 4 ракеты крылатый калибр запустили, и они ударили по ИГИЛ, как нам сообщили, возле Пальмиры. Ну, то есть, иными словами, шарахнули по Пальмире этими калибрами. Но они не могут сказать, что по Пальмире, потому что там это, да, памятники историко-культурного наследия. Ну, там же есть и ИГИЛ. Вот стукнули по ИГИЛу. Куда попали, неизвестно. И вот Шойгу доложил Путину об успешном ударе калибрами по боевикам в Сирии. Ну, мы помним, как они ударяли по боевикам в Сирии такими же точно ракетами, а некоторые из них оказались на заправочных станциях в Иране. Да, это не шутка, вы можете открыть, посмотреть, как они прилетели, там бабахнули. Ну, не долетели. Тогда было много ракет, не долетело 4. Вот здесь из 4, ну, я думаю, что вполне допускаю, что одна точно не долетела. Лавров посетовал на недостаток координации при освобождении столицы ИГЭ. ИГИЛ, да. Вот интересно, кто с кем должен координироваться, освобождая в столицу, ну в кавычках написано столицу ИГИЛ, если все друг друга ненавидят, если все с удовольствием бы стрельнули друг в друга и в общем-то и стреляют друг в друга, то кто же будет там координироваться? Сирийские овощи и фрукты появятся на полках Магнита. Да, чтобы российские овощи их покупали, да. Это хорошо, вот, да, надо твит записать. Серьезно? Да. Ладно, запишем, надо тогда запомнить. Ну, так оно, собственно, и есть. Видишь, вот, нам рассказывают, что там страшная кровопролитная война, да, и она действительно там есть. Откуда там овощи какие тут присылать? Ну, бог им судья, я не знаю, может быть, они там что-то находят. Но странная сама по себе ситуация. Представляешь, тут собирают какие-то средства, и Путин отправляет туда еду, да, а оттуда присылают овощи. Помнишь, даже был этот ролик, как оттуда пароходы, набитые какой-то едой, везут. Да. Я не понимаю, что происходит. То есть туда везут еду, потому что там куча голодных, какие-то караваны ООНовские идут. Ну, вы предполагали, там какой-то версии высказывали. Ну да. Что они уже даже барыжи. Ну да. Не, ну и понятно, что барыжи. И здесь они везут какие-то овощи. Я не думаю вообще, что это овощи сирийские. Ну, посмотрим. Вот администратор подсказывает. У нас при наборе 5000 лайков сегодня, сейчас у нас 2552, мы покажем революционную кошку. Революционную кошку покажем. А при 10 тысячах кота еще покажем. Двоих. Революционную кошку, революционного кота. В Эр-Рияде при стрельбе в школе погибли 2 человека. То есть, странное совпадение. Ну, опять скажет Мальцев, там, мистик и так далее. Мы вчера говорили про бедоносца Путина, про то, что саудовский принц, второй человек фактически, в Саудовской Аравии приехал встретиться с Путиным. Встретился с Путиным, тут же там в школе всех перестреляли. То есть там такого никогда не было, чтобы, ну, у кого-то, ну, психически больные существуют везде, но как-то вот я не слышал, чтобы в школе в Саудовской Аравии кто-то кого-то расстреливал. И тут вдруг раз такая неприятность. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 90 человек. Ну, стандартный опять в Кабуле, ну, стандартный террористический акт. При теракте в Кабуле погиб охранник посольства Германии. И ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле. То есть у них длинные руки, как если вот. Ну, здесь без прикола. На самом деле, кто там взорвал ИГИЛ, это был или не ИГИЛ, ну точно не талибы. СМИ. Смертник подорвал себя у школы в иракском городе Хит. Да, такой хит-парад устроил, да. Взял и бабахнул себя. И пишут, вот есть убитые и раненые, но когда это касается тех мест, то точно мы никогда не знаем, какое число, сколько там убит, сколько ранен. Там жизнь человеческая там не стоит ничего. «Газпром» получил уведомление об аресте акций «Газтранзита» на Украине. А он говорит, что будет интересное развитие событий. Сейчас они там будут судиться, друг у друга все отнимают. Так интересно на это посмотреть. Но видишь, уже вот идет там рубка. Причем же это между собой барыги рубятся и подтягивают, в общем-то, одни на свою сторону Путина. Причем это не обязательно российские. То есть это и украинские в том числе, другие. Там Порошенко и что-то они там между собой делят. Деньги, которые им абсолютно не принадлежат. Они принадлежат народам России и Украины. Они делят, а народы России и Украины заставляют воевать. Вот это вот интересная такая да. ситуация. Севастополь частично лишился Яндекса, Одноклассников и ВКонтакте. Я так понимаю, что частично это здесь не главное слово, а скорее главное слово лишился. Потому да. что там, я понимаю, операторами были украинские и провайдеры и остались. Да. Потому что никто туда не захотел, потому что тогда их бы забанили. Ну и вот в результате вышел указ Порошенко о запрете Яндекса, там, ВКонтакте и все такое. Ну и там их запретили раз. Чик. Это называется краденое украшение. Вроде бы красивое, а надеть нельзя. Ну да. В ДНР заявили, что договорились с Киевом о прекращении огня с 1 июня. Ну, если это правда, это очень хорошо, потому что, ну, я уже это, и вы вместе со мной это слышали миллион раз, то есть, там, а тут говорили, что прекратили, а потом говорят, нет, вот там злые, там, бендеровцы, они все нарушили и начали стрелять и так далее, и когда мы устанавливали, причем связывались с людьми, то оказывалось, что в 70%, наверное, даже в 75%, давайте, процентов случаев, вот как бы то, что говорилось в ДНР, это было вранье, да, в 75% случаев. Но не всегда. Вот не всегда. То есть, если посмотреть, так сказать, с точки зрения вины, продолжение вот этих вот агрессивных действий. Вина и той, и другой стороны, это бесспорно, но все-таки, конечно, чаша в эту сторону сваливается. Она все эти ДНР, ЛНР перетягивает, потому что, ну, я понимаю, руководителям и тем, кто там при делах у корыта, им все-таки нужно, чтобы это продолжалось. Представляешь, если там наступает железный мир, то им что-то надо сказать своим людям. Да? А что они им скажут? Ничего, потому что как бы, возбуждение на эту тему Путина прошло, денег туда никто не шлет, все там в запустении находится. Поэтому очень, ну, то, о чем мы предупреждали, если вы помните, еще в апреле 2014 года, то есть когда все это начиналось, когда мы выступили с обращением к Лукашенко. И тогда, в общем, никто на это не отреагировал, а, в общем, можно было бы решить эту проблему, действительно, если бы Лукашенко вмешался. И потом, видишь, все это белорусские всякие минские соглашения стали. То есть, потом какое-то вмешательство было, но оно уже такое было смешно. Если бы это было на первом этапе, я думаю, что можно было бы решить. Если бы в качестве миротворцев и та, и другая сторона... Я имею в виду, и украинская сторона доверяла Лукашенко, да, и российская сторона, если попросили ввести братские белорусские там войска в каких угодно цветах касках, то боевые действия можно было бы остановить. Не было бы такого развития, туда бы Путин не присылал, я думаю, своих со всей России собранных, да, товарищей. Танков бы там не нашлось на постаментах 700 штук, ну и много других бы вещей в шахтах не произошло бы. Ладно, ну это уже что говорить. В чате пишет «забуханный бухарь». Вопрос. Мальцев, вот вы говорите, что симулировали в аэропорту, а вот ваша жена говорила после вашего задержания, что вы никогда не симулируете. И что для вас это позор? Так кому верить? Революционеры? Что значит симулировать? Нет, что я говорил о том, что если нужно куда-то в Грузию, то надо, чтобы тебя несли. Это да, реально. А что, почему нет? Что вы, и что вы... не говорили вот такого, что вы симулировали. Я, вот я не помню. Говорил, что симулировал. Я и... говорил, что дал возможность меня нести. Ну, ради бога, отнесли, хорошо. И пишет еще Галина Писарева. Бухгалтеры плачут от налогового законодательства. Скажите им хоть доброе слово. Вот я бухгалтеров призываю прийти и выступить. От каких налогов вы плачете и в каких количествах текут ваши слезы? Так как вы бухгалтеры, у вас все меряется до копеечки. Да. Роспотребнадзор арестовал более 16 тысяч бутылок вина из Черногории. Да, тут с этой Черногории такие разборки начались. Оказалось, что в винах Черногории пестициды и вообще все там так страшно. Ни в коем случае пить нельзя. А российский продавец этих вин, сейчас как он называется-то, господи, Русвинторг. Такое название хорошее, Русвинторг. И, в общем-то, его оштрафовали на 300 тысяч рублей, этого Русвинторга. Ну, по принципу, бей своих, чтобы чужие боялись. Потому что Черногория вступила в НАТО. Это такой плевок Вову, да? Там, ужасный совершенно. И премьеру и ведущим политикам Черногории запретили въезд в Россию. Представляешь, то есть въезд запретили. А Кремль об этом не знает. Песков прокомментировал информацию о якобы запрете на въезд в Россию черногорским политикам. Вот он сказал, нам ничего не известно. Цитата. То есть им запретили, а он говорит, а нам неизвестно. То есть есть какие-то, значит, органы, там люди в России, помимо администрации президента, то есть есть кто-то, кто управляет этим государством, да, там, я не знаю, когда Путин спит или ездит куда-то, там, куда он сейчас ездил, там во Францию уехал, как кто-то раз прибежал, раз сел на его место и написал о том, чтобы запретить и душки этому, и там, и всем остальным. Если нет, душа, сюда ни в коем случае тебе нельзя. И я вот уверен, что это правда. Вот могу об заклад биться, что 70 фамилий называются, которым нельзя в России, но ни одна организация, ни один орган Российской Федерации этого не подтверждает. Представляешь, то есть вот как? Я уверен, что через 2-3 дня кто-то подтвердит, информация вырвется, скажут да, там, может быть, кого-то к этому времени уже из этого списка уберут, как кто там, ну, такой нормальный, кто там что-то договорился, позвонил там. Ну да. Личку Пескову уже прилепили, в кавычках, я не в курсе. Это просто уже смешно становится. То есть вообще ничего не знает. Ну ладно, он не знает по поводу Америки, там, по поводу Франции, по поводу чего угодно. Ну как можно не знать по поводу ваших же дел? Может быть, коли вы упомянули Францию, расскажем про соратника и фотографию покажем. Да, давай скорее, где у нас фотография. Позвонил нам Константин некий с Парижу, я так специально сказал. Значит, он там недалеко проживает от посольства, как мне... А где? Что фотка-то? Надо у Володи спросить. Ну, позови его. На момент приезда Володи, Владимира Владимировича Путина, заклеили все камеры, замотали скотчем, выгнали всех, то есть не пустили на работу весь персонал, который украинский или грузинский. Русских закрыли в комнате, под замком сказали, что если вы выйдете, вы можете лишиться жизни. А фотка-то французская, где я что-то ее не вижу. Так посмотрел, когда да. Ее нету. Да, что-то ее нету. И... В общем, этому человеку не меняли паспорт, он открыл пикет, ну или как создал пикет, наверное, правильнее сказать. Установил, потому что пикет от канавязь по-французски. Там они лучше других знают, что такое пикет. Это палкан, который лошадь привязывают. Вот что такое пикет. Ну, вот, установил он этот пикет, что Депардье получил паспорт вместо меня. Ну, это как раз был момент, когда Депардье получил. И, собственно, ему тут же выдал генконсул паспорт. И вот сейчас, перед приездом Путина, они вот так вот расположились с товарищем, показали вот эту фотографию. Опять-таки подошел полицейский. Я не знаю, как он, жандарм, я правильно мне послышалось? Ну, да, жандарм. Конечно. И сказал, вы извините, вы нас не уведомляли о вашем пикете. Он говорит, ну, мне вот надо там полчаса для того, чтобы сфотографироваться. Как раз с той стороны на вот эти симпатичные лица снимали РТ и спутник. Как только они вот это подняли, все, РТ и спутник свернулись и уехали. Ну, то есть перестали брать интервью, проходят. Вот, Константин, спасибо за поддержку. Не ждем, а готовимся. Уберите гирки, они пишут? Нет, так, сейчас. Россия симметрично высылает 5 молдавских дипломатов. То есть какие-то гадости тут делают всегда симметрично. Да? Пятерых молдавских дипломатов, интересно, как их выбирали. Вот представляешь, кто-то же из них мог попасться, какой-то родственник Дадона там или какой-то. На им позвонили, сказали, мы пятерых дипломатов высылаем. Ты нам тогда скажи, кого, чтобы там твоих случайно не задеть. Да? Представляешь, как это выглядело очень смешно. Я думаю, что это согласовывали очень долго. Вот. И двух эстонских дипломатов уже выслали сразу. То есть они уже уехали. Пятерых еще вышлют, а этих молдавских, а эстонских уже всех выслали. И Путин снял часть экономических ограничений с Турцией. Вот это я вообще не понимаю. Но встречались Путин с Эрдоганом. Официально нам объявили, что никаких ограничений нет. Потом Елдырым этот сказал, нет никаких ограничений, все ограничения сняли. Потом оказалось, что туда нельзя зерно завозить. А и оказалось, что отсюда сюда нельзя туркам без этой, без визы. Да? То есть ограничения не сняли. Вот. И Песков заявил, вообще это вот надо опять такое придумать. Указ Путина не касается поставок пресловутых помидоров. Что это значит, фиг ее знает. То есть не касается этих помидоров. То есть будут эти помидоры или не будут. Скорее всего, не будет помидоров. Ну, вот, но все открыто. То есть, и я сразу вспоминаю. Помнишь про Хаджу Насреддина, когда он там этого Джафара лечил? Тот, ну, в смысле, тот был как коллега, а еще жадный такой человек, и он его разводил. И говорит, я сейчас вот его накрою, буду читать молитву, и все его родственники должны повторять и читать молитву. И он должен читать молитву. Но ни в коем случае нельзя думать о белой обезьяне. Вот тот, кто будет думать, то все, значит, никак не получится. Так и здесь. Ни в коем случае, когда они там что-то подписывают, ни в коем случае нельзя думать о турецких помидорах. А то не получается у них никак это, ну, полная открытость. Они подписали, сказали, все, никаких проблем нет. То есть даже более глубокие взаимоотношения, что, чем со всеми остальными странами. Да? А оказывается, там помидоров нельзя, да, там визы, это нельзя пшеницу отправлять и так далее. Очень интересно. Путин упрекнул страны Запада в запугивании самих себя. Ну да, видишь, Путину надо сейчас играть такого хорошего пацана. Он приехал там с Макроном, геев он не обижает, вообще все нормально. Там. Ну все хорошо. Геи Путина тоже да, не вот сильно. Дальше мы услышим сегодня, там, что в пользу Дадина суд взыскал 2 миллиона. Да, это российский суд. Представляешь, то есть Путин говорит, да вы что, да, пожалуйста. Как, мы самые толерантные. Да, как убить дракона, пора цыгана разрешать, пора геев разрешать. Все, самый толерантный, да, хоть нас. А вот мальчик расплакался на встрече с Путиным в Кремле. И тут такая вот фотография интересная. Там к нему что-то этот, руку стал тянуть. Ну там не фотография, там видео надо посмотреть. Ребенка он здорово, конечно, напугал. Я не знаю, почему дети так боятся. Помнишь, как ребенок говорил ему, палачина, палачина, да? Девочка, ну, тоже, это не сейчас, это до этого. Но вот эта вот фотография меня поразила, когда я увидел. Девочка рвется от Путина, бегом убегает просто. И вот, ну, наверное, дети чувствуют, наверное, такой вот. Недаром же мы сравнивали его с Иродом, да, то есть его вот такое отношение к детям и детей к нему, это, наверное, такое взаимная нелюбовь. Да, то есть, да. Ну да, да, да. Ну вот, и да, тут вспоминает. И посетил он старообрядческий Рогожский духовный центр. Ну, нам давно говорили, что в начале Кирилл, там, Гундяев плотно с Вовой был, а потом вот все-таки и подтянулись старообрядцы. Ну, я имею в виду в виде их лидеров. Но там у них все-таки в этом отношении лучше, потому что те, кто на местах служит, они не кланяются Вове, и это уже хорошо. Ну, вот он пошел в этот старообрядческий духовный центр, и многие, в том числе и Вести, пишут. Так, сейчас я... Путин поздоровался с голубем. Да, Путин поздоровался с голубем. Причем там мы видим, есть как Путин здоровается, реально здоровается с голубем. Да? Вот это вот. Бабушка говорила, гуси полетели. Да, да, да. Я написал в Твиттере, похоже, трафик хороший, от Мадура иссякает, и приходится ему нюхать всякую гадость. Какую попало. Да, хорошую Мадура уже не шлет. И вот какую попало шлет. И как-то вот этот вот поздоровался с голубем, я не знаю, ну, тут разговаривают о том, что Путин в 2018 году должен там снова избираться президент, как минимум надо психиатр провериться, да, там у нарколога. Муравья. Как максимум у нарколога. Давайте сделаем рекламную паузу. Значит, подготовка большими латинскими буквами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И сейчас забываю все время вам напоминать, вы назад все отмотайте видео, где я напоминал, и делитесь. Вот тут есть ссылочка «Поделиться». Выпадают все соцсети, в каждую соцсеть делитесь, не ленитесь. Также я напоминаю, что если мы наберем сегодня 5000 лайков, мы покажем вам революционного котейка. Задать вопросы в прямом эфире, помочь проекту «Донат». Это получается четвертая строчка. Даже если они не отображаются на экране, хотя я не смотрю... Как вампиры. Ко мне отображался, я видел. Мы все равно в конце эфира их все прочитаем. Также у нас на сайте 5.11.17 в разделе «Прогулки свободных людей» вывешен телефон Надежды, которая у нас сделает региональные новости. Телефон ее звучит следующим образом. 8-95-32-05-11-17. И у нас интрига сегодня в конце передачи. Мы вам расскажем о нашем нововведении. Так назову его. Мне кажется, кошке надо передачу делать. Да, она постоянно прорывается. Нет, постоянно прорывается и лезет, хочет. Не, ну тут вопрос же только всего лишь осталось там в 2500 лайков, даже в 1500 лайках, ребят. Она вообще не разговорчивая. Тут она вообще говорит и говорит, закрывай рот. РПЦ призывает священников отказаться от дорогих автомобилей. Вот пишет Мальцев, в конец. А может и нет. Такое рассуждение. Нет, это на самом деле тоже, как я попал. Это нормально, да. Перенесите на другую, на прошлую. Да. Вот. И почему призывает РПЦ отказаться от дорогих автомобилей? Потому что в Орловских новостях вот был опубликован сюжет о Нектарии, епископе, который стал обладателем автомобиля Land Cruiser за 6 миллионов. И я сразу вспоминаю фильм «Высокий блондин в черном ботинке». Помнишь, когда там говорит, родители, там то, все, он там скрипач, этот зам там начальника спецслужб, гомосексуалист. Помнишь, говорит, нет. Вот я когда узнал, что этот Нектарий Land Cruiser владеет, первый сразу вопрос такой задал, потому что, ну, мы помним монахов, 23-х или там 4-летних, которые попадали в аварии, людей давили там на ландкрузерах, гелендвагенах и так далее. Все как раз были из этой категории, да? Да. И вот, ну, я так понимаю, что это там обязательно, если монах имеет ландкрузер, то вот это обязательное условие. Ну, да, иначе да. Собянин, 90% жителей Хрущева поддерживают снос их домов. Собянин, я, кстати, насчет Нектария не знаю, я не просто так спросил, вы напишите, мне просто интересно, есть там кто-то, кто ездит в монашеской одежде на ландкрузерах и при этом не является лицом нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну, у меня просто такой спортивный интерес. А тут хорошая новость, я сам даже не понял, что я прочитал. Собянин, 90% жителей Хрущева поддерживают снос их домов. Домов Собянина? Ну, да, тут пишет, кот вас хочет предупредить. Да, сегодня, кстати, кошки себя как-то странно. Вот вчера кот и сегодня кошка странно вели, действительно. Прям что-то пытаются нам сказать. Может, погода чувствует? Не вчера, сегодня с утра кот себя как-то не так вел. Пытался из дома бежать, сломя голову, просто прям рвался. А вот снос, да, 90% жителей Хрущевок, он с ними лично переговорил, их опросили, или это вот то голосование, которое было в интернете. Вот как можно понять, что 90% жителей Хрущевок хочет, чтобы их снесли? Кроме всего прочего, Хрущевки разные. Если, представляешь, вот если делать выборку, то как это делать? Вот мы приходим в Хрущевку, которая вся вообще разваливается, находится где-то на окраине Москвы, да, и где там до метро надо, ноги стопчешь. Приходит, говорит, слышь, вы тут как? За снос или против? Говорит, конечно, за. Переселите нас куда-нибудь, зимой холодно, летом жарко, туда-сюда. Ты приходишь в центр, спросишь у любого, и ты скажешь, не, не надо, и ремонт сделали, там стоянка, здесь парк у нас, зачем нас куда, в двух шагах метро, зачем нас переселять. Понимаешь, то есть, и все будет зависеть от выборки. И если ты скажешь, что вот мы опросили там какую-то совершенно невероятную выборку, там 1000 человек, все проживают в пятиэтажках, да, но это будет вот 3 или 4 таких пятиэтажки, которые стоят рядом и там полностью разрушены в одном месте, ну да, ты как раз и получишь 90%. И мэрия Москвы допустила замену снесенных 5-этажек 20-этажками. О, как видишь, то есть людям скажут, вы будете жить в 20-этажках. Собянин заявил, что выйти из программы реновации можно на любом этапе. Это вообще всегда слушали, особенно когда расследуются дела об изнасиловании. Всегда, да, читаешь по протоколе, всегда одно и то же, когда говорят, что ничего не будет, если сама не согласишься, да? Как вот и здесь, они разводят таким же путем, то есть дом сломает, и выйти из программы. Да, все. Выхожу из программы реновации. Вот, а еще дочь Пескова написала пост, там она хвалит Собянина, но что-то там про Москву не очень хорошо она пишет, потому что проживает, наверное, она все-таки в Париже. И вот Песков сказал, что она взрослая женщина и сама там решает, что ей говорить, а что не говорить. Интересно, она вообще в Москве хоть раз была? Не знаю, может и была. Песков в Кремле слишком, пишет, говорит, в Кремле слишком заняты, чтобы смотреть карточный домик. Это, я вообще не знаю, чем они заняты там слишком в Кремле. Вот, может быть, хорошую не уходит. Да, помнишь, как это была такая социальная программа, там, социальная реклама, там, курить, на это просто нет времени, помнишь, да? И там где-то там на велосипеде, что-то куда-то там по скалам лезет. И самый лучший демотиватор на эту тему, это когда дорожка такая насыпана, чувак нюхает и написано курить. Да на это просто нет времени. Вот так и у них, я чувствую, больше ни на что нет времени. «Карточный домик» — это американский сериал. У них спросили, смотрят ли они этот сериал, где Путина показали. Они сказали, что не смотрят. Если они не смотрят такие вещи, где показывают Путина, ну, тогда чем вообще они занимаются? Ну, реально, вот по большому счету, сейчас информационный мир. В каком-то очень известном американском сериале показали Путина, более того, Пусси Райт там снялись, сами себя играют. Ну, то есть, они хотя бы должны знать вообще, о чем речь идет. А у них просто нет на это времени. Дорожки, нарушение инстинкта самосохранения — это первый признак. А второй признак — это поздороваться с голубем. Вот первый признак. Песня поют. Да, первый признак психического заболевания тяжелого, конечно, это нарушение инстинкта самосохранения. Это вот у них. Ну а второй — это там, когда уже голубям, там, воронам там, и всем привет! Это я. Да как дела? И они еще и отвечают, бывает, вообще классно. Вот в чате спрашивают, на самом деле я что-то забыл спросить, мы завтра едем. Вячеслав, ответьте простому электрику, вы завтра будете в Питере, как я могу с вами встретиться? Вот насчет Питера мы сейчас будем принимать решение, не хотели это говорить. Сейчас после эфира будем принимать решение, будем, поедем мы в Питер или нет. У нас как бы был план, как поехать. Сейчас он у нас сорвался. Поэтому я вот, честно скажу, даже не знаю. Поэтому, если мы там будем, мы выйдем в Перископ по месту. Да, вы знаете, у нас будем все открыто, да. В любом случае, даже если у нас не получится в этот раз, мы приедем в ближайшее время в Питер. Так что следите за Перископом. Надо еще исходить из погодных условий. Сейчас ураган обещают. Путин ответил на вопрос об участии в выборах в 2018 году. Так, он причем ответил, что сделает все возможное, чтобы обеспечить проведение кампании в соответствии с Конституцией. Чтобы в соответствии с Конституцией провести, надо, чтобы эта Конституция работала. Чтобы она работала, нужно, чтобы Путина не было. То есть, вот все возможное он мог бы сделать, если просто застрелился. Вот бах, все, нет Путина, все возможно. А? В 2004. Да, в 2004 это надо было делать. Ушаков рассказал, чему будет посвящено выступление Путина на ПМФ. Это вообще просто шедеврально. Я говорю, курят такую хорошую или там нюхают такую плохую, что я не знаю. Смотри, оно, ну то есть выступление, будет интересным, содержательным, будет касаться как различных аспектов мировой экономики, так естественно и российской экономики наших планов. Все. Это вот он сказал. Я подчеркиваю, они заявляют, что он рассказал, чему будет посвящено выступление Путина. Он мог бы вообще сказать, выйти и сказать, на этом экономическом форуме выступление будет посвящено экономике. Ну, так же он и сказал, да? Ну, только он как-то это более так вот, снежок такой слепил. Интересный. Жесть. Минэкономразвитие назвало срок возвращения доходов граждан к докризисному уровню. Да, ну мы говорили об этом вчера, они в разных формах доносят это вот вчера, сегодня. То есть это к 35-му году. Они готовят нас к тому, что до 35-го года ничего, даже вообще ни на что не надейтесь, даже не будет ничего вообще нигде. Ни с пенсиями, ни с зарплатами, ни вообще в экономике ничего не будет. К 35-му году надо готовиться. А вот Кудрин обнародовал программу развития на 7 лет вперед. Видишь, ну, слава богу, на 7 лет, а не до 35-го года. А, я думал, да. 2035 год плюс 7 лет вперед. Да, на период с 18 по 24 программа Кудрина ставит три приоритета. Технологическое развитие, человеческий капитал и современное государство. Бля, вот это вообще, какое современное государство, Кудрин, вообще, что ты несешь? О чем речь вообще? Это бла-бла, то есть современное государство, это опять к общественной палате прицепить совет, а к совету комиссию, а к комиссии еще кого-то и так далее. Это вот у них государственное строительство такое, то есть сидит царь, и вот эта херня вокруг него, которая демонстрирует деятельность государства. А на самом деле, то есть полицейский режим во главе с главным жандармом, да, Иродом, и вот вся система, которая... Причем прерывисто идет донизу, такая вот вся. Причем это коррупционная система, она так замешана хитро, как вот паста вот эта, которая там состоит из нескольких этих цветов, да. То есть их причем очень трудно отделить. Это вот коррупция, это вот херня, которая там общественники, ну всякие там лодыри, которых набрали, там что-то какие-то подачки кидают. И они везде эти лодыри, они в общественной палате. Они у ментов там в качестве понятых, таких там внештатники и так далее. То есть это такие, которые служат лагерной администрации, там как они там, красные называются, да? Козлы. Ну, козлы, понятно, да? И так далее. То есть вот полицейский режим, и там какие-то, которые помогают ему функционировать, этому полицейскому режиму, над всем этим вот эта братва, которая просто сосет из всего этого соки. Ну и, естественно, те, из кого сосут соки. Силуанов говорит, да, Россия. И это прям вот надо обсудить как-то. Технологическое развитие. Какое технологическое развитие? Вот ноль вообще с точки зрения технологий. Мертво. Разворовывается все. Чубайс сделал компьютер черно-белый, блядь, за триллиард, да? И какие-то там сделали компьютер за сколько? 180 тысяч стоит, который параметры столь низкие, что у любого мальчишки телефончик более сильный, чем этот компьютер. Да? И человеческий капитал. Вообще, что он под этим подразумевает? Человеческий капитал. Образования нет, здравоохранения нет, люди тупые и больные. Да? Пьянство повальное. О чем вообще речь? Что такое человеческий капитал? Вот эти Кудрин, Мудрин, там, я не знаю, Греф, этот Миллер, да, там, Сечин. Какой капитал? О чем речь идет вообще? Силуанов говорит, Россия на ПМФ попытается укрепить доверие иностранных инвесторов. Да. Вот представляешь, собралась куча бездельников на форум. Написали, как я помню, в 6-м или 7-м году в Сочи был экономический форум, я не устаю вспоминать, там перекрыли все дороги, поставили какие-то огромные эти бараки, да, причем это все дорого, так там полы такие хорошие, кондюков кучу поставили и повесили, я вот клянусь, там ничего в этих бараках не было, кроме этих графиков. Графика благосостояния семьи Лени Голубкова. Помнишь, в этом, в МММе? Да, и вот там тоже, графики, как все. Это был 2006 год. Вот по тем графикам, в 2017 году мы вообще должны были перегнать Америку и там, я не знаю, жить в таком шоколаде. Вот на каждой стене был график, а еще в некоторых местах стояли проекторы, и они что-то показывали. Тоже такие графики, но только там на стене визуально. Вот. И там висел такой плакат: будущее, инвестиции-будущее России. То есть в их понимании были инвестиции в будущее. Вот сейчас, это тогда, в 2006 году, вот сейчас прошло 11 лет, вот такой же экономический форум. Я уверен, что те же самые графики туда привезли, только там поменяли года. Цифры, укрепить, да, доверие иностранных инвесторов. Но представь, если тот инвестор съездил в 2006 году туда, а потом съездил в 2007, они же каждый год проводят, и потом приехал в 2017 году, ну, он единственный может инвестировать только в Бухалова, который он там выпивает, больше он ни во что инвестировать не будет. Ну, кто же будет? Ну, в девок еще. Ну, да, в девок каких. Медведев потребовал усилить безопасность детей на отдыхе в лагерях. Слушают нас, говорят. Видишь, мы сказали, что все будет очень плохо с точки зрения детского отдыха в лагерях. Вот он, видишь... Первый отметился, что тут. Ну, это может этот, кто там у нас по отделе? Омбудсмен по детям, который играет клоуна там, в суде молотком стучит. Астахов. Ну да. Астахов, может, слушает. Где доказательства? Доказательства чего? Не знаю, написали. Так, Кадыров примет финского журналиста, задавшего вопрос о геях в Чечне. Сейчас будет целая куча журналистов ездить, которые будут рассказывать, как геям классно там. Потому что их там будут возить, им будут по там дрессированных пидорасов показывать, будут там всякие проводить мероприятия. Я предлагаю журналистам попробовать. Рамзанка, а дай мы тебя. И он будет соглашаться, я вас уверяю. Вот попробуйте, спросите. Так вот... Как в Турции, знаешь, с аэропорта выезжаешь, а такси такой висит, и так же у них выезжаешь. Ну, да. Рамзан и с этого, Сейчас эта тема будет там очень горячая, потому что нужно подтвердить всячески Кадырову, что ничего не было. А я думаю, что... Но самое противное, ты понимаешь, в чем? Противное в том, что там убивали массу людей. И не по такому признаку, не только по такому признаку. То есть, я думаю, что людей с нетрадиционной ориентацией среди убитых единицы. Но никто не говорит во всем мире о том, что там происходит, о том, что убивают людей. Но зато, нет, это хорошо, хоть с этой стороны зашли, слава богу, да, понимаешь? Хоть потому, как-то прорвало. Да, это надо как-то остановить. Потому что то, что происходит на Кавказе, это происходит вообще страшно. Происходит не с геями связанное, а происходит убийство людей. Людей, конечно. Кому трость сделать, спрашивают. Вот Игорю можете сделать трость. И спрашивают, где он, Игорь ждущий, спрашивает, где он чат читает. Игорь, здесь мы чат читаем. Суд взыскал 2 миллиона в пользу Дадина за незаконное преследование. Да, ну, в общем-то, это радостно, но это говорит о чем? О том, что понятно, что суд полностью управляем. Такую сумму, 2 миллиона рублей, это решали в Кремле, наверное, краили там. Он просил 5, говорит, ну давайте 3, да нет, 3 много, ну давайте 2. Но, нет, давайте 500, нет, 500 это мало, там на Западе не поймут, 2 это сколько в долларах. Да, в долларах, ну там говорит, это вот столько. А, ну ладно, тогда 2, да, это нормально. На самом деле, по меркам Европы, Америки, это вообще сущие копейки. Не, ну это, да, для того, чтобы Дадин не мог обратиться в Европейский, да, суд и так далее. Вячеслав, можно ли будет приносить флаг ЕС на 5-11? Два раза повторил, не игнорируйте, если вы увидели. Да что угодно, а такого? Нас Европейский Союз вообще как-то не пугает. Даже, я не знаю, любой флаг, ну, наверное, кроме Северной Кореи, хотя и тоже, да, пусть будет, да, с точки зрения там поддержки народ Северной Кореи. Так причем тут корейцев там много, которые, ну, да, бежали оттуда и понимают, про что мы тут разговариваем. Два благовещенца осуждены за песню с призывами убивать полицейских. Вот хорошая песня, я бы послушал, буду сейчас искать после эфира. Нет, когда ее никак не найдешь, они пели в гараже, присутствовало 4 человека. Представляешь, то есть вот ему за распространение песни, где они 6 раз там в припеве говорится, что-то убей мента, что ли, что-то вот такая фигня, конечно. 37-й да. И это они призывали убивать полицейских. Это кого? Как? Кого? Вообще о чем? Представляешь? Да, как-то очень странно это все. И я понимаю, что пришла разнарядка, но она уже давно пришла, там всех подтаскивать, судить, запугивать. Но видите, сейчас уже заднюю включают. То есть сейчас как бы не получилось так, что наедут сейчас на Вову еще раз, как те геи там. Как бы этот, в день милиции этот, не будут со сцены петь, стоят эту песню. Чтобы сказать, да нет, у нас вообще там гласность, все нормально. Я вам предлагаю послушать песню, хорошая песня, «Шнура», «Яблочко» называется. А вот житель города Белово Кемеровской области поджег машину, когда судебный пристав приехал изъять ее за долги по автокредиту. Да. Об этом сообщает на сайте Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. Неоднократно был в городе Белово. Привет, Сергей. Привет всему городу Белову. Да. Аналогично. Ну что ж, мы говорили, что будут такие проблемы. Это еще хорошо, он машину поджег, а не пристава. Поэтому сейчас все это будет развиваться, ну, очень, да, сильно. А вот Олег Первый потерял 1 миллиард в этом году из-за падения акций «Лукойла». Это называется «Бойся своих желаний». Он говорил, что хочет оставить своему сыну, его главное желание, оставить своему сыну большой пакет акций. Я уверен, что Олег Первый оставит своему сыну большой пакет акций, но я не уверен, что он что-то будет стоить. Он, может быть, даже не будет по цене туалетной бумаги. Если 5-11 все будет у нас нормально, а оно будет нормально, то, в общем-то, можно понять уже, что там будет с этими акциями. Потому что она говорит, а вот как вы проведете национализацию? У людей же акции, думаю, у них не собираемся их отнимать. Пусть они ходят, стенки обклеивают там, в дачном туалете этими акциями, разводят костерок, да, там нас это совершенно как бы сильно не парит. Вот в Петербурге не смогли найти врача, вырвавшего пациенту здоровые зубы. Пациентке 22 зуба, мы говорили, вырвали. Меня удивило. Оказалось, что это уже произошло несколько лет назад, если быть точным, в 2014 году. 43-летняя пациентка пришла к стоматологу. Та ей сказала, что у нее все зубы больные, их надо немедленно вырывать. Все зубы вырвали, вставили какие-то протезы ужасные. И с нее взяли 843 тысячи. Вот сейчас эту врача и ищут. Причем она уехала куда-то в Кабардино-Балкарию. То есть ее там с гор пытаются снять, я так понимаю. Но, в общем, если вам говорят, что надо вырвать все зубы, наверное, не пишите на это. Я помню, был подобный случай. На выборах женщина подошла, которой сделали операцию на коленке. То есть она зачем-то пришла там к врачу. Этот врач посмотрел и сказал, вы хотите там полноценной жизни? Она говорит, да, хочу. Тогда вам надо немедленно оперировать колено. Ее прооперировали в пятницу. А в понедельник у нее температура, колено разнесло, но она стала инвалидом. И она говорит, а где этот врач? А ей говорят, а нет, он больше не придет. Она говорит, почему? А потому что его посадили. А как посадили? Говорит, ну как у этого, вот сегодня, говорит, был суд, там зачитали приговор, и он уехал. Оказывается, за совершенно аналогичное дело его присадили. Представляешь, он уже все, ему приговор в понедельник, а он в пятницу проводит операцию, денег наживает и все. То есть интересные такие вещи. Поэтому это наша российская медицина. Нужно иметь в виду, что мог что-нибудь не то отрезать кое-что из ненужного. Вот ФСБ Москва, такой ник пишет, Мальцев, вам сахарка подвезти? Положите этот сахарок себе под детскую кроватку. Да нет, пусть привозят. А что, нам пригодится. Сахарку приведите, сахарку. США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России на 41 миллион долларов. Ну, что-то какие-то смешные, да. Обычно американцы штрафуют как минимум на всю сумму отмывания, да. Я думаю, это только начало, затравочка. Ну, может, нет, я уверен, что договорились, потому что все-таки это Deutsche Bank. И вот интересно, мне больше интересует не то, насколько и кого. Мне интересует, как имя, сестра. Мне имя... Кто там этим делом занимался из России и отмывал эти бабки? То есть Deutsche Bank подтянули, а кто отмывал там, в общем-то, пофамильно не сказано. Да? А? Есть, да? Ну, вот Алексей заметил. Хорошо. Мексики уничтожили около 150 тонн марихуаны. Да, причем это как какую-то немыслимую новость. А Гутенберге же. понял, хорошо. Надо, может быть, я забыл, надо посмотреть. Вот 20 тысяч квадратных метров, значит, одно поле, и 14 тысяч квадратных метров. Ну, то есть, 3, меньше чем 3,5 гектара, такая ерунда для людей, которые у нас живут на Дальнем Востоке, где там анаша растет, конопля, какими-то вообще немыслимыми такими десятками и сотнями гектаров, то вот как-то в Мексике, наверное, я не думаю, что там она растет хуже. Да, поэтому как-то вот во всех странах мира прошло это как чуть ли не основная новость, 150 тонн марихуаны. Я думаю, что для Мексики это так. Это полная ерунда. В бывшей квартире Джона Леннона... Так, только я заявляю прямо, это полная ерунда. В бывшей квартире Джона Леннона в Ливерпуле нашли 3 трупа. Да, видишь, как-то тело женщины и двоих детей нашли в этой квартире. Так, а теперь она будет приобрела, в общем-то, полную характеристику вот английского какого-то страшного замка. Обязательно, какие условия, обязательно кто-то великий должен жить, кто там в истории себя, так сказать, отметил. Ну, Джон Леннон. Причем со своей первой женой, да, то есть там какая-то такая романтическая история, да. И, в общем, какая-то страшность, какая-то страшилка должна быть, убийство там потом. Кровь и так далее. То есть вот можно будет потом туда пускать, в общем-то, на постой каких-то этих, как их, которые охотники за привидениями, как их называют эти. Да. Нет, армия называется охотники за привидениями. Вот тут в чате Рома Туп пишет: хочу во Владик. И в связи с этим Рома осьминог гигант сбежал из океанариума во Владивостоке. Да, 70 килограмм он весит такой. Ну, они осьминоги куда хочешь могут пролезть. Такой вот, наверное, дырку, он же там растягивается. У него единственное, что никак не нельзя сплющить, это у него клюв там, да? Вот. А так все остальное он очень хорошо складывает. Интересный такой товарищ. Вот. В Копенгагене установят памятник Пушкину ко дню рождения поэта. 6 июня, день рождения Пушкина. Мы, к сожалению, не будем в Копенгагене. Ну, да, надеемся. Да, интересно, что на нем напишут. Потому что в Адис-Абебе памятник Пушкину стоит с надписью «Великому абиссинскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину». Да, это памятник Пушкину в Адис-Абебе. Вот в Копенгагене интересно, что напишут. Туристам запретили фотографировать деревню в Швейцарии из-за ее красоты. Да, говорит, вот если вы будете фотографировать, потом будете смотреть, как здесь было красиво, и будете страдать. Так что не фотографируйте, не страдайте, приезжайте к нам. Да, вот банда слонов в Таиланде начала грабить грузовики с фруктами, и фоткать их можно. В общем-то, ничего страшного, да, можно. Ну, интересно то, что животные очень здорово организовываются, человечество меняется, да, приходит какой-то такой технократический мир, который вообще переходит в информационный, и все животные применяются к этому. Я помню, в парке Победы по вечерам бегал в Саратове, и меня потрясло то, что круглосуточно работали муравейники, потому что кобры освещают, и ночью бежишь, ночью муравьи бегают, они не знают, что это ночь, они думают, что это день, то есть они привыкли к этому. Свет работает, они тоже работают. Свет нет, они все отдыхают. Забавно написали. Вячеслав, зачем Усманову адвокат, если у него есть судья? Да. В общем, котейку революционера вам посмотреть не удастся, потому что 4430 лайков. Подписываемся на канал «Артподготовка». Может быть, в следующий раз мы перевалим за этот барьер. Хотя я помню, было и по 7 тысяч лайков. Да. Но есть время, пожалуйста. «Артподготовка» крупными буквами. Нажимайте «Поделиться». Делитесь видео в соцсетях. Сейчас мы зачитаем донат и огласим интригу дня. После этого. Угу. Секунду, прям загрузится у нас страница. Так, донат. Нет, это или что? Все, начали. Давай. Диамонт Ран, 100 рублей. Дает друзьям деньги в долг с условием возврата суммы на 100 рублей больше, которые планирую отправить вам. Таким образом, вы получаете деньги даже от тех, кто вас не поддерживает. Ловите первый стольник. Спасибо. Спасибо. Главное, подойдите после народа власти. Олег Хабаровск. 150. С Кремля ураган сорвал крышу, можно смело требовать ее замены. Да, отлично. Сергей Москва, 1000 рублей. Здравия. Готов положить в дело революции 100к. не знаю, может, тысяч. Письмо написал на почту. Мальцеву прошу, Вячеслав, прочитайте его. Хорошо. Владимир Кунченко, Новосибирск. Прочтите это в эфире. Нужна адвокатская помощь Марату Харисову, который сидит в СИЗО по ложному обвинению. С разрешения его супруги. Даю ее данные для связи. Телефон супруги Татьяны. Хунта Новосибирск. Возьмитесь, пожалуйста, помогите, разберитесь, расскажите, что там случилось. 8-983-33-14-027. Сейчас скопирую в чат, выставлю, да, в процессе. Чат. Лариса, Санкт-Петербург. Всем добрый вечер. Сергею огромный привет. Илья, электрик, Солнечногорск. 5000. Передайте привет электромонтерам Солнечногорска. Третий день в ночь работают. Развал, как после ледяного дождя. Пишет, мучают животное в своих политических целях, как Шариков. Животную. Схватили животную. Нет, я очень люблю животных и никогда не мучаю. Сегодня передайте привет. Сегодня за 5 минут до эфира, пока в студии никого не было, коты дружно спустились со второго этажа и забежали в студию. Я электрик Солнечногорска. Вячеслав просит, чтобы вы передали привет электромонтерам Солнечногорска. Привет монтерам Солнечногорска. Ой, ребята, да, тем более. 5000 не пожалели, ребят. Спасибо. Юстас, 200 рублей. Бурхановичу на адвоката. И в гости зовем всех. Родниковые, 22, поселок Лохино, Одинцовский район. И электриков в том числе. Да, в том числе, конечно. Бурхановичу на адвоката после 5.11, Юстас. Ну, он, наверное, скажет спасибо. Не могу прочитать, извините. 100 рублей сообщите о прогулке в Самаре. Это воскресенье. А то жалуются в чате, что фоток нет. В следующий раз должны быть. Кирилл из Зеленограда, 100 рублей Сереге на штаб. Товарищ Тельман, 117, Выборг. Алик, 200 рублей. Привет, спасибо, Алик. Сергей, 511. Владивостокского адвоката по фамилии Шкрамода, который решил обмануть меня, сделал все для того, чтобы дело до суда не дошло, чтобы он долго жил на лесосеке и начал приносить пользу после 5-11. Ну, я думаю, вы там сами разберетесь. Константин, 100 рублей. Скажите, а есть ли шанс того, что ОПГ, которая оккупировала Кремль, мирно уйдет или на это уже надежды нет? Нет, ну, навряд ли, ну что же, туда они мирно-то уйдут. И они мирно не уйдут, для этого нужен мотив очень серьезный. Даже если это пройдет без пострелушек, то они должны как бы понимать, что ну, любое их действие, оно не вызовет ничего, кроме разочарования у них же самих. То есть они до того, как начнут с нами биться, должны уже знать, что они проиграли. Если они в этом будут уверены, то мы, конечно, победим легко. Вот НЖК уже раз, наверное, четвертый вижу, этот ник, 200 рублей. Я гражданин РФ из-за Вовы, я нищий больной бомж, 30 лет, у меня нету ничего, я больше не жду, я готовлюсь. Вова, я увижу, как тебя будут судить, слышишь ли ты, Вова, это Vox Populi. Да, НЖК. Не ждем, а готовимся. Не только, да. Владимир Саратов, Оргсинтез. Володя, привет, да. Привет прозревшему Грачеву Александру. Мы с вами, Владимир и Елена и их дети. Анди Йожа и Перхть. Не знаю. Квачкова после 5.11 будем освобождать? Ну, конечно. А как же мы вообще, я так надеюсь, освободим 100% всех политических заключенных и большинство вообще заключенных. Ну, там есть, я думаю, немного категорий, которые никто не захочет освобождать, да? Аббат Бузони, с курочки по зернышку. Спасибо, Андрей. Неконечный, что ли, проверочка. Прошла проверочка, Андрей. Владимир Дронов, 100 рублей по усмотрению. Мила из Самары. Верю и согласна со всем, что вы провозглашаете у Мальцева бешеная энергетика. Все, что он говорит, обязательно произойдет. И чем больше нас будет, тем быстрее это произойдет. Люди не видят очевидных вещей. Да, Мила, совершенно верно. Игорек и Мариночка, 150, на правое дело, программа листовки артподготовки расходятся в Москве, как горячие пирожки. Не ждем, а готовимся. Спасибо. Спасибо. Антон Березняки, 100 рублей. Вячеслав Вячеславович, смотрю вас регулярно уже 2 года. Пожалуйста, передайте здоровья и хорошего настроения моим родителям. Спасибо за вашу работу. Всем вам здоровья и удачи. Хуньки, привет. Спасибо. Космос, 100 рублей без подписи. Спасибо, Космос. Мила из Самары, 100 рублей. Спасибо. Сергей Спул, несколько семерок раз. 5 семерок. На наше дело 5.11.17. Спасибо. 5, Влад, 511 рублей. Коту Буркану на мясо 5.11.17. Монархист Ал, 100 рублей. Здравствуйте. Напоминаю про акции революции. Скажите, получат ли военные кафедры развития при вашей власти? Можно ли будет участь в ВУЗе совмещать гражданскую и военную специальности? Это обязательно должно быть. Вообще понятие в современном мире размывается военное и гражданское. Потому что ну, военный сейчас это не человек с ружьем, вы же понимаете. Военный человек, обладающий технологиями. И сейчас пройдет совсем немного времени, когда медицинские технологии, например, они будут самыми основными военными технологиями. Да? Как мы сегодня говорили про обучение. Вот, ну, вот Костя мне отмашку дает, что времени нет. Но интересная тема была. Вот меня спросили, как я вижу обучение в дальнейшем. Ну, как мы видим? Видим, что тот виртуальный мир, который люди сейчас воспринимают для обучения, да, то есть это вот когда компьютер, там что-то кто-то, преподаватель выступает, он будет уже иным. То есть я уверен, что прямо в ближайшие годы, а может быть уже и сейчас, то есть добрые люди сделают что очки виртуальной реальности, да, и ты присутствуешь, может быть, в аудитории вместе с другими студентами, такими же, вместе с преподавателем, и тебе показывают, как, грубо говоря, в мультиках. Там, если нужно, если это человеческое тело, то можно проникнуть в любой сосуд, все посмотреть, потрогать, да, разъять кого угодно. Если это там геология, да, можно проникнуть в какие угодно пласты. То есть должна быть визуализация, обучение произойдет на 90% быстрее. Это любой скажет, да, при визуализации. Может, сколько угодно долго рассказывать, какое оно вот такое, а если показать и показать, как это работает визуально, чтобы человек видел, участвовал в этом процессе, то он получит гораздо больше информации, и она отразится у него навсегда. И вот новый вот этот скачок в обучении, тот, кто сделает сейчас, кто привлечет для этого всех специалистов со всего мира, то есть можно смело сидеть тут в Лохино, привлечь, ну, при финансировании определенных людей из Кембриджа, Оксфорда, Йеля, откуда хочешь, они могут тебе рассказывать, причем даже не обязательно знать язык, поскольку система переводящая. Не обязательно и самих людей, достаточно взять какую-то привлекательную персону, там, скажем, с точки зрения внимательности, да, я сейчас говорю там про груди там, ну, студенческие. Ну да, ну, обучающий, вот если сейчас появился робот этот священник, да, то появится и робот-учитель, 100%. И вот мы сегодня видим уже виртуальный мир, этот Майнкрафт, наверное, не знаю, как правильно, молодежь, я думаю, смотрит. Еще я хочу все время забывать, молодежь, ребята, которым там, ну, не знаю, совершеннолетие, которым можно, я не знаю, наше законодательство к стыду своему или к счастью, которым можно ходить без детей там после 11-12, приходите, нам нужна молодежь, чтобы вы своим языком, своим соратникам рассказывали о тех вещах, которые, ну, о которых думают взрослые. Лисенок Берг, привет из Лесли Тереду Нульчана. Не знаю, что значит, привет. Борис Свободный Таганрог, никаких других, только вы. Слава Хунте, мы с вами. Спасибо, Борис. Олег Грабовский, Германия, кошки на сметану, 500 рублей, спасибо. Печеный хлебушек, 500 рублей на печеньки, ня. Галина из Зеленограда, 500 рублей. Скажите, доброе слово от меня всем бухгалтерам, которые блюют от удавки нового законодательства. Спасет только революция. Да, Галина, передаем всем привет от Галины, всем бухгалтерам привет. Держитесь, недолго осталось. Влад, 100 рублей, всем привет из Лисок. Или Лисок. Крестов Сергей Геннадьевич, 100 рублей на благие дела. Соня Воронеж, 1000 рублей, а мне дадут рифкоинов. Соня, вот специально для тебя запишу, сейчас пойду и назначу. Петр, 500 рублей. Окуневу, Николай, 300 рублей. Вячеслав, расскажите, как вести себя на митинге и стоит ли брать паспорт? Ну, паспорт, наверное, стоит брать, и обязательно надо брать еще ксерокопию паспорта. Это уж точно надо брать, потому что если у вас потребует показать, вы можете показать из своих рук, не обязательно, если вам нужно что-то прям говорить, надо записать, ну, ксерокопию возьмите, записывайте. На самом деле, я не советую брать паспорт, потому что 3 часа вас все равно продержат. Ну да, 3 часа, может быть, ты прав. А больше прав, они да, не имеют права. Да, поэтому так, возьмите для успокоения. Ксерокопию, да, и все. Копию, да, ксерокопию мы выясним, что это неправильное слово. Да. Соня, вы напишите, пожалуйста, на ВВ-мальцев свою почту, потому что идентификация в том, чем вы спросили, по почте. Николай, так рассказали. Люся, 100 рублей, мы с вами. Аноним, 500 рублей. DXCAT, ну, для кошек. Димон, 500 рублей. Вольного надо позвать в эфир по скайпу. Он много очень делает для революции. Я с удовольствием. Это также приведет. Просто у нас отняли все телефоны, а там были телефоны Вольного в том числе. Если у вас есть связь, да, Димон, связь, с Вольновым, да, напишите ему, пожалуйста. Да. Даже если вам понадобится какие-то копейки там потратить в размере там 100 или 200 рублей, мы вот распробовали, да, если надо для связи. Да. Мы вам их возместим. Тут, видишь, 4830 лайков, так что, наверное, скоро кошку надо будет показывать, куда она. Серега, а где? Нет, 100 рублей. Она уже ушла куда-то. Спасибо, Серега, Городбор. Мила от Тоссон. 500 рублей. Привет из Швеции. Пишет, нет никакого кота. Вот тут всегда обязательно существует кто-то, который даже в таком деле теорию заговора включает. Да? Ну не надо прикалывать. Да, там сами мяукали, да. Привет из Швеции. Давно ждем и готовимся. Спасибо, Мила. Даев Керим. 100 рублей по усмотрению. Я сейчас обновлю, потому что, я так понимаю, этот накал страстей у нас происходит. Может быть. Так, как вы относитесь к свободной продаже оружия? Ваше мнение? Очень хорошо отношусь. Я считаю, что единственным источником власти является не просто народ, а вооруженный народ. Я считаю, что вооруженный народ, так скажем, более, к нему больше прислушивается власть, чем к безоружным людям. Да? Ну, как в Соединенных Штатах, как в Швейцарии. Более того, я считаю, что армейское, в том числе, вооружение должно быть у людей, у резервистов дома, да, для того, чтобы они могли, в том числе, защищать родину и как-то и защищать свои права. То есть это неотъемлемое право, как в США вторая поправка, это не право защищать свою жизнь, это вообще бесспорно. У них это право защищать демократию. То есть, если вдруг, как в Декларации независимости у них написано, да, если правительство там ведет себя погано, то народ имеет право это правительство низложить, то есть провести революцию. С оружием это очень просто, да, когда у народа гораздо больше оружия, чем у армии, то и армия, как правило, с народом, а у полиции так вообще это несоотносимое количество вооружений, то все. Да, даже в России, как это ни парадоксально, в России вроде бы нет оружия. На руках 6 миллионов стволов охотничьего оружия, это больше, чем у всей армии, и у Росгвардии, и у ФСБ, и у ФСУ, у всех. Уже сейчас больше оружия нет, представляешь? Вот народ просто должен осознать себя. Да, это безусловно так. Осталось тут буквально 30 лайков. У нас еще с вами есть интрига, которую мы оставили на окончание. Да, задачи. Интрига называется «Ревкоины». Да, что такое ревкоины? Вот мы долго думали, как поощрить, с одной стороны, наших зрителей, и с другой стороны, тех, кто нам жертвует деньги. Да? Потому что все мне говорят, ну вы там хоть что-то, там какую-то весточку пришлите, что спасибо, что получили. Потому что люди жертвуют деньги, и люди подписываются. Значит, вот мы придумали учредить такие ревкоины, которые, ну, сейчас это просто слово, да, просто слово ревкоин, то есть революционные деньги, да, такие, ну, образно. На самом деле это какие-то баллы. Мы хотим, чтобы люди, которые вновь подписались, они получили эти баллы и могли потом каждый день получать процент с этих баллов вплоть до того знаменитого числа и так далее. То есть до решения вопроса народовластия. Потому что когда встанет вопрос, а он обязательно встанет после того, как пройдет революция, будут конфискованы у этих воров и жуликов, будет конфисковано имущество, останется огромное количество имущества, которое продать некому, народ нищий. Его надо, это имущество, раздавать в любом случае. Как раздавать? Вот один из способов. Это вот эти самые баллы. Это не ваучеры, потому что взамен мы не хотим получать, грубо говоря, ничего. Да? То есть это... Но еще много соратников обращалось с вопросом, вы про нас не забудьте, пожалуйста. Вот здесь вот мы, да, вас, конечно, всех учтем. Да. То есть люди жертвуют нам деньги, чтобы они могли что-то получить. Вот мы придумали систему, как это делать, чтобы что-то получить, и чтобы можно было получать еще и процент. То есть так люди нам все равно как-то помогают, отправляя, да, там донат, и отправляя на какие-то, отправляя на донаты, отправляя на какие-то платежные системы деньги. Мы все равно их получаем, эти деньги. Так мы будем их записывать. И единственный идентификатор всего этого будет ваша почта. Поэтому почту сохраняйте. Можете сразу получить бонусы, баллы за то, что вы подписчик. Только совершенно честно отмечайте, потому что эти подписи, ники ваши и ваша электронная почта ютубовская, она, безусловно, проверяется системой. И если вы указали неправильно, нечестно указали год вашей подписки, то есть лучше укажите меньше на год, чем напишите неправду. Разница небольшая. Также мы будем поощрять этими баллами людей в контактах, инициаторов прогулок, самых ярых активистов будем также поощрять. Как это? Кот с зоны сбежал. Это кошечка. Зовут ее Лада. Она очень хорошая. Она мурчит все время. Все добровольные пожертвования, пожертвованные вами средства пойдут на поддержку деятельности YouTube-канала «Артподготовки». Для вас будет открыт персональный виртуальный счет, на котором будут аккумулироваться ваши пожертвования. На эти средства будут начисляться ежедневный балл в размере 10% вплоть до момента установления народовластия, народного правительства. После этого мы сможем отблагодарить вас. Балл начисляется следующим образом. За каждое пожертвование в отдельности идет начисление, начиная с момента его внесения. Если вы являетесь подписчиком канала свыше 4 лет, вам будет автоматически начислено 4000 рифкоинов свыше 3 лет, 3000 рифкоинов свыше 2 лет, 2000 рифкоинов менее 2 лет и новым подписчикам 1000 рифкоинов. Для того, чтобы мы могли вести учет подписчиков, вам необходимо в соответствующем разделе сайта указать свой e-mail. Эти правила все написаны, виды там, почта, собака, там, mail, gmail, под которым вы заходили на YouTube. Да, это важно, на YouTube. Тем, кто недобросовестно указал свои данные и не является подписчиком или соответствует срокам подписи, будут штрафные санкции. У нас, конечно, тут написано, ничего не зачисляется, но все-таки мы просто год у вас срежем и все. Все претензии направляют по поводу платежа, все претензии в платежной системе, по поводу, там есть проверить свой баланс, указав почтовый ящик, вот все ответы, указав свой баланс, это уже к нам. Все виртуальные счета полностью анонимны, мы не собираем никаких профессиональных данных, кроме адреса электронной почты. Персонаж, я так сказал. И вот Соня Воронич, на почту Мальцева пришли, пожалуйста, свой e-mail, для того, чтобы мы там все отметили. Пишет, кошку заморил. Нет, она такая. Это порода такая? Да, нет, ну это не просто порода такая. Бася, он 8 килограмм весит. Завтра покажем кота, если сколько там, ну 1007 дадите. А кот в 2 раза больше, поэтому... Вот да, ровно в 2 раза. Вот по весу ровно в 2 раза больше кошки. Пусть свою кошку намочит. Да, кошка когда такую лохматую, когда моешь, она такая, как крысеныш. А это еще вон ничего. Такое, да. Что справненькое. Да. На чистой сметане уже. Там по 500 рублей шлют на сметану уже. Такая сметана 500 рублей. Но честно, мы не покупаем кошки за 500 рублей сметану, чтобы вы не подумали, что... Мы даже себе за 500 рублей сметану. Лесимся, да. Я, честно говоря, не покупал вообще сметану, но я думаю, что она обычный домик в деревне. Просто кошка нас видит. Кошки все видят. Они говорят, живут между мирами. Кстати, 5112 лайков, поэтому справедливо показали кошку. Я за справедливость, поэтому... Классный кот. Надо. Кс-кс-кс. У нас через 6 минут Эдик начнется на канале Сам. Да, надо что-то... Что-то, что делал, надо. Он будет на нашем канале. Он будет на нашем канале от себя вещать. А, на нашем канале от себя, очень хорошо. На нашем да, канале Эдик будет вы от себя. Вы также можете слать туда донат, лично Эдику. Эдик его будет видеть, и по поводу этого доната мы также разберемся. Да. А, ну вы можете и пользоваться рифкоинами. Пишут вот кошкам на рыбку старый лис. Прислал донат 200 рублей. И Димон 100 рублей. Вольнов в комп-чате найти можно. Ему там сообщение оставьте, он с вами свяжется. А мне в чате написали какой-то телефон. Сказали, что это телефон Вольнова. Я сейчас после эфира ему наберу. Может быть, он ответит. А так пишите, пожалуйста. Вы знаете наш номер. 95-10-05-11-17. Звоните Вольнову, говорите ему номер. Или связывайтесь как промежуточное звено. И... Пишут, Мальцев, скажи, подпишитесь. Этого достаточно, а рифкоин с каждого угла обещать. Нет, это не обещание каких-то там этих. Не Мальцева. Да, и это нам нужно для того, чтобы, в общем-то, люди... обозначились таким образом, что потом у них, ну, и что приятно было. Давайте говорить честно, вот это визитка Ядыша. Я не могу, да, каждому подарить, прислать свою визитку чисто физически, потому что я не общаюсь с каждым офлайн, да, то есть я и вживую не общаюсь. А так-то я стараюсь все время дать там свою визитку. Вот, что попало, Илья Лебедев. Навальный играет на чувствах малолеток, а этот на чувствах нищебродов, в котором работать неохота. Вы понимаете, что работа в будущем – это элита. Работа в будущем – это необычайное везение. Вы понимаете, что 900 евро получает беженец в Европе, который не работает. Мы сейчас и получает для того, чтобы не работал. Для того, чтобы не работать. И... Кармишин живет в Швеции более 5 лет. Ему не дают работать, ему платят деньги, лишь бы он не работал. Причем он прекрасно одевается, прекрасно питается, высылает еще деньги сюда. Мы нет, сейчас Кармишин говорим... не высылает. Ну там есть люди, которые высылают. Он там оприходует, нормально у него. Мы сейчас говорим не о 90 евро в месяц, не о 900, точнее, евро в месяц. Мы сейчас говорим с вами о $500 в месяц. Это вообще такие копейки. Это каждый человек уже получил это. Нет. А мы берем сознательных, выбираем из 129 тысяч подписчиков и как-то пытаемся их поддержать, как-то пытаемся их обнадежить, что не все потеряно, что у нас все-таки не 86% дебилов в нашей стране. Спрашивают, почему кота бороды нет? Побрили потом. Да? У него вообще волосиков нет. Хорошо, спасибо, что вы нас смотрите. Всем здравомыслящим спасибо и до свидания. Эхо. Да, на Эхо Москвы смотрите, там мое выступление для того, чтобы мы были в топах. Что-то в этот раз мы там на каком-то не очень большом месте. Да, надо поднажать, как с котом. На седьмом месте там что-то или на каком-то. Вот мы кота покажем, если на Эхо будет 100 тысяч просмотров. Да, там будет. Кота пока. К этому? К эфиру? Ну, к концу эфира. А там сколько должно быть? Ну, чем больше, тем лучше. Спасибо, а то сейчас ну, Эдик будет через 2 минуты уже. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.